и так далее. Бросаясь к портику, ведущему на террасу, Марка. «Это ванна. Она возвращается. Она тут. Они приветствуют ее радостными криками. Слушайте». Борса и Торелла следуют за ним на террасу. Гвидо остается один, облокотясь на колонну и глядя вдаль. В продолжении всей этой сцены крики усиливаются и быстро приближаются. На террасе. О, площадь, улицы, деревья, окна! Все покрыто головами и руками, которые машут, как будто все камни, листья, черепицы превратились в людей. Но где же ванна? Я вижу только тучу, которая то раскрывается, то закрывается. Борса, мои жалкие глаза изменяют моей любви. Старость, слезы, опасения ослепляют их. Они не могут отыскать единственное существо, которое ищут. Где она? Видишь ты ее? В какую сторону идти мне ей навстречу? Борса, удерживая его. Нет, не идите. Толпа слишком велика, и ее не сдержать. Давят женщин, сбивают с ног детей. Да и бесполезно. Ванна будет здесь прежде, чем вы сможете. Она приближается. Она здесь. Она поднимает голову. Она заметила нас. Она идет скорее. Одна. Улыбается нам. Марка. Но вы ее видите, когда я не вижу? О, мои почти мертвые глаза, которые ничего не различают. В первый раз проклинаю старость, которая открыла мне многое, но теперь закрывает от меня это. Но если вы ее видите, скажите, какая она? Видите ли вы ее лицо? Борса. Она возвращается среди триумфа. Она как будто освещает толпу, приветствующую ее. Торелла. Но кто идет рядом с ней? Борса, не знаю, он мне не знаком. Его лицо скрыто. Марка. Прислушайтесь к их восторгам. Дворец потрясен, и цветы из больших ваз падают на камень. Плиты и мраморные ступени под нашими ногами как будто вздымаются, чтобы унести нас в своей бушующей радости. А я начинаю видеть. Толпа у решетки, я вижу, что на площади она вдруг раздвигается. Борса. По мере того, как ванна подвигается вперед, толпа расступается перед ней, окружая ее двойной оградой из славы и любви. Они бросают ей цветы, пальмовые ветви, драгоценности. Матери протягивают руки, чтобы она дотронулась до их детей. Мужчины ложатся на землю, чтобы целовать каменья, по которым ступали ее ноги. Осторожнее, она приближается. Они собой не владеют. Мы будем смяты, если они поднимутся по лестнице. К счастью, со всех сторон сбегаются часовые, чтобы охранять входы. Я велю отогнать толпу и закрыть решетку, если еще не поздно. Марка. Нет-нет. Пусть радость и в этом дворце распустится, как в их сердцах. Не все ли равно, что они опрокидывают, когда любовь их так широка? Они достаточно страдали для того, чтобы их освобождение опрокинуло все преграды. О, мой бедный добрый народ, я сам опьянен и плачу вместе с тобой. О, ванна, моя ванна, тебя ли я вижу там, на первой ступени? Делает движение, чтобы пойти навстречу ванне, но Борса и Торелла его удерживают. «Поднимись, поднимись, ванна, они меня удерживают, они боятся радости. Сюда, сюда, ванна, ты более прекрасна, чем Юдифь, и более чиста, чем Лукреция. Сюда, сюда, ванна, поднимайся среди цветов». Подбегает к вазам с цветами, которые срывает обеими руками и бросает на ступени лестницы. «И у меня есть цветы, чтобы приветствовать жизнь, и у меня есть лилии, лавры и розы, чтобы венчать славу». Сцена третья. Те же, Принчевалли и ванна. Крики становятся все более и более восторженными. Ванна в сопровождении Принчевалли показывается наверху лестницы и бросается в объятия Марка, который стоит на последней ступени. Толпа наполняет лестницу, террасу, портики, но все-таки держится на известном расстоянии от группы, состоящей из ванны, Принчевалли, Марка, Борса и Торелла. Ванна, бросаясь в объятия Марка. «Я счастлива, отец!» Марка горячо целует ее. «И я, дочь моя, ибо снова вижу тебя. Дай мне взглянуть на тебя сквозь наши поцелуи. Вот ты здесь, более сияющая, чем если бы вернулась с неба, которое поет о твоем возвращении. Ужасный враг не мог убавить ни одного луча твоих глаз, ни одной улыбки твоих уст. Ванна, отец, я расскажу вам, но где же Гвидо? Прежде всего мне нужно освободить его. он не знает еще. Марка, идем, Ванна, он там. Идем. Меня заставляют уйти, и это может быть справедливо, но тебе прощают твой чудесный поступок, и я хочу бросить тебя в его объятия, чтобы мой последний взгляд видел вас в любви. В это время Гвида идет навстречу Ванне. Она хочет говорить и делает движение, чтобы броситься в его объятия, но Гвида резким жестом останавливает и отталкивает ее. Он обращается к тем, кто ее окружает. Гвида повелительным и строгим голосом: «Оставьте нас!» «Ванна, нет-нет, подождите, Гвида, ты не знаешь. Я расскажу это всем, Гвида. Я возвращаюсь нетронутая, и никто не может...» Гвида перебивает, отталкивает ее и, обуреваемый гневом, возвышает голос. «Вы слышали?